Шипиниане, Эсмеральде, осторожно подходя к самому главному персонажу в своей жизни — Жизеле. До сего дня любая балерина мечтает об этой роли, удача в которой означает ни много ни мало, а расцвет артистической карьеры. Каким-то удивительным образом ей удалось вырваться из кровавого водоворота после октябрьских событий. Чарующее волшебство ее танца одинаково пленяло солдат, вернувшихся с фронта, и высокопоставленных представителей новой власти. Она будила в душах этих бескомпромиссных воинов, вернувшихся с одной войны, чтобы сразу же уйти на другую, что-то непостижимо чистое и искреннее, то, о чем они успели забыть на фронте. Она производила и реальное впечатление на сцене. Ее магический талант оказался выше классовых конфликтов. Она покорила революционный Петроград. Обратной стороной этой славы стали пустые сплетни, способные испортить жизнь любому актеру. Появились и те, кто начал объяснять взлет карьеры Списивцевой не только ее талантом. Под очарование ее таинственно-грустного взгляда попал некто Борис Каплун, чекист, с которым Оленька, нет, уже Ольга, на какое-то время связала свою судьбу. Глава одного из кабинетов в новом правительстве, он умело воспользовался шансом, подвернувшимся ему несколько лет назад. Во время покушения на Урицкого он совершенно случайно оказался рядом. Смертоносная пуля, достигнув своей цели, рикошетом задела и Каплуна, без особых последствий для жизни. Он же умудрился сделать из себя очередную жертву террора. С этого момента и началось его политическое восхождение с высокими постами и многочисленными льготами. Он один из немногих в то время, кто мог позволить у себя в кабинете настоящий камин, около которого любила греться Списивцева в холодные зимние вечера 1919-1920 годов. Без слов, без книг, без газет она отходила здесь после репетиции в неотапливаемом театре, впитывая в себя тепло, самую большую роскошь того периода. Это была странная пара. Она приглашала его на свои премьеры, а он однажды пригласил ее на торжественное открытие крематория, а вернее морга, в котором недавно установили новую печь, где она впервые увидела изнанку жизни. Расстрелянные белые офицеры, изможденные тела умерших от голода или тифа. Сцены из этого революционного театра будут долго преследовать ее по жизни. Их абсурдный союз как нельзя лучше символизировал ту Россию, в которой уживались война и театр, голод и музыка, разруха и балет. Мудрая история все расставила на свои места. Сегодня забытое имя Бориса Каплуна всплыло лишь благодаря Ольге Списивцевой, а в ту эпоху красного террора шаги этого верного солдата революции вызывали дрожь. Именно он помогал ей оформлять визы для участия в следующих зарубежных гастролях, опять же, по предложению Дягилева. Этот великий знаток русского балета по-прежнему не выпускал восходящую звезду Списивцеву из своего поля зрения и в 1920 году вновь приглашает ее на ведущую партию в свою труппу. Ольга соглашается. Это было ее первое самостоятельное путешествие по Европе, еще не отошедшее от Первой мировой войны. Робкая и застенчивая везде, кроме театра, она была рада увидеть в Лондоне знакомые по России лица — Вельзак, Нижинский, Дубровская, Владимиров. И тем непонятнее была настороженность их страны. Она не сразу поняла, в чем дело, но несколько дней спустя догадалась. Ей не прощали советского паспорта и новых связей, с помощью которых она смогла официально приехать в Англию. В памяти у танцоров еще жила история с известным русским художником Бенуа, которого Дягилев пригласил для создания декораций и которому так и не удалось получить разрешение на выезд. К счастью, времени задумываться над этим не было. Ольгу ждала сцена, где она забывала о всех своих проблемах. Во время этих гастролей она познакомилась и с великим Чекетти, через классы которого прошли Кшесинская, Павлова, Преображенская, Егорова и многие другие звезды русского балета. После выступления Списивцевой в Англии в «Спящей красавице» маэстро открыто провозгласил, что она намного выше Павловой. И, что самое удивительное, редкий талант Списивцевой в сочетании с ее застенчивой натурой не вызывал ревности. Несколько лет спустя та же Павлова во время одного из выступлений Ольги признается своему спутнику. «Как она должна быть счастлива, такая красивая, с таким телом.